Городские. Инспектор ГИБДД старший сержант Пинчук пришел домой усталый и чрезвычайно довольный собой. День выдался хоть и морозным, но на редкость солнечным, безветренным и урожайным. Дежурили с Бобриковым, как обычно, за городом, на Верхнем Приморском шоссе. И так-то, по мелочевке, за скорость весьма приличная сумма набежала, а уж когда бабу за сплошную на десятку развели, так и вовсе с Бобриковым обедать в придорожное кафе поехали. 5 мне, 5 тебе. Можно уже за 300 раздачников и не мелочиться. Разве что барыг наглых за штуку упускать никак нельзя, расслабиться. Потом после дежурства уже подсчитали, заслали по инстанции и остались, мягко говоря, в полном восторге. На радостях Пинчук хотел было к бабе своей, к Люське, в Сестрорецк, на улицу Мосина заехать, да потом решил все же с деньгами к ней не соваться. Ну, эту Люську к бесу. Прошлый раз Пинчук после нее 3 тыров к выручке не досчитался. Вот на завтра выходной, и можно будет к Люське дунуть. Бутылочка из сладенького венца и конфетами обойдется. Пинчук включил телевизор, достал из холодильника огурец и бутылку водки. Выпил стакан, закусил и уставился на говорящую голову. Голова говорила много, правильно, но не вполне понятно о чем. Пинчук с головой был во всем полностью согласен, но его слегка разморило. «А ну, постой-ка на морозе, посчитай, что целый день». Пинчук прилег на диванчик и провалился в сон под добросовестный бубнеж говорящей головы из телевизора. Очнулся Пинчук в своем крузаке почему-то на Петроградке, прямо посередине Большой Пушкарской улицы. И пер он при этом навстречу движению, то есть нарушал, да еще как. Пушкарская-то односторонняя. «Это тебе выезд на полосу встречного движения по полной программе». Тут его и цепанули. Тормознул Пинчука гаец. По всему, видать, знатный и упитанный. Представился старшим инспектором ГИБДД майором Жумейкиным. «Нарушаете», — строго сказал майор и отстраненно забормотал знакомую Пинчуку до слез статью о лишении его водительского удостоверения. Начальство Пинчук уважал и сразу же раскаялся в содеянном безобразии. Однако майор на раскаяние Пинчука наплевал и затребовал у него права. Пинчук похлопал по карманам, повертел башкой туда-сюда, а барсетки-то и нет. А раз нету барсетки, то значит, нет у Пинчука ни денег, ни прав, ни документов на машину. «Ага, еще и без документов разъезжаем по встречной полосе», — обрадовался майор, вложил 2 пальца в рот и громко свистнул. «Странно. Мог бы уж и свистком воспользоваться». С боковой улочки тут же вынырнул эвакуатор и пристроился перед крузаком Пинчука. Из эвакуатора выскочил мужик с усами, как у песняра, в милицейской фуражке, кителе и почему-то в трикотажных трениках. «Эвакуировать будем, товарищ майор», — радостно поинтересовался мужик у Жумейкина. «Будем. На штрафстоянку в лучшем виде». «Отличненько», — сказал песняр и потер ладони. «Мужики, я свой милицейский», — залепетал Пинчук. «Свой, говоришь?» — строго спросил майор. «А ну, покажь удостоверение». «Как знал, сука, что удостоверение в барсетке тоже». «Братцы, у меня какая-то падла барсетку сперла, а там все», — заныл Пинчук. «Хватит сиротку корчить, выходи, Пинчук, из машины, да глянь-ка лучше на небо». Майор открыл дверцу крузака и за шиворот выволок Пинчука на улицу. Пинчук глянул на небо и обомлел. Прямо посередине Большой Пушкарской, непосредственно над Пинчуком, клубилась черная туча. Внутри тучи грохотал гром и сверкали зарницы. «Чего это?» — испугался Пинчук, аж голову руками прикрыл. «Это обида», — строго сказал майор Жумейкин. «Какая еще обида?» «Бабу, помнишь? Сегодня с Бобриковым на десятку развели». «Откуда знаете?» — удивился Пинчук. «Знаем. Так вот, баба-то на тебя обиделась, заплакала даже». «И это вот была последняя капля. Туча-то над тобой давно висела». «Какая туча? Вы чего, мужики?» — недоумевал Пинчук. «Эх», — вздохнул майор, — «темнота. Ты людей поди на дороге грабишь или забыл. Вот они на тебя и обижаются. Обида растет, в тучу над тобой собирается, а потом шарнет тебя молнией». «Я не граблю, я по закону», — встрепенулся Пинчук, даже ногу в сторону отставил, как принц в балете «Лебединое озеро». «По закону, говоришь? Это точно. Законом тебе велено выписывать населению штраф и отправлять население в сберкассу. А населению, как говорится, по...» «Куда ты, Пинчук?» — его штрафуешь? В собственный карман или в сберкассу? А вот тот хрен, который придумал за сплошную прав лишать, тот ведь думал, что на тебя нашел управу и может тебя за взяточничество вязать, сволочь. И вот тут народ за благо считает тебя боты целовать, только бы прав не лишиться, а ты, Пинчук, рискуя статьей за взятку, идешь народу навстречу, молодец. Так я, выходит, народный герой. Ты, Пинчук, крыса, потому что напрочь забыл о своей главной функции. Какой еще функции? Предупредительный, майор поднял вверх указательный палец. Туча угрожающе заворчала. А что за молния меня шарнуть может? На всякий случай полюбопытствовал Пинчук. Он уже понял, что заснул дома перед телевизором и видит занимательный сон, и что права и машину никто у него не отнимет. Так, пуганули только. Предупредительную функцию свою выполнили. Ну, конкретно не знаю, но обычно болезнь какая-нибудь неизлечимая с человеком случается. А может, и фурой тебя зашибет, когда ты в кустах на население охотиться будешь. А если я, положим, в церковь пойду, свечку поставлю, да прощения попрошу? Пинчуку стало совсем интересно, как в кино. Уж больно все натурально происходит. Бог простит, он добрый. А вот люди ни за что не простят, особенно бабы. Они ж в ярости чисто ведьмы становятся. Ты у нее сегодня права отнял или на десятку наказал, а она тебя на всю жизнь оставшуюся приложит. Так-то вот. Майор снял фуражку и почесал лысину. Ладно, считай, предупредили тебя, можешь ехать. А что ж мне теперь делать? Я под фуру не хочу, растерялся Пинчук. Очень уж майор убедительно говорил. Чего-чего? Добро делай людям, вот чего. Авось и уравновесится. Майор сел за руль эвакуатора, песняр пристроился на грузовой платформе и помахал Пинчуку рукой. Этот песняр Пинчуку особенно не понравился. Все скалился и напоминал кого-то. Пинчук, а Пинчук, да ты только глянь, чего вытворяет. «Вась, ты что, заснул, что ли?» — услышал Пинчук встревоженный голос Бобрикова. Далее последовал отборный мат. Пинчук открыл глаза и огляделся. Оказалось, что сидит он на переднем сиденье патрульной машины, а рядом с ним за рулем матерится Бобриков. Ничего себе закимарил. И так все натурально, особенно когда водку перед телеком пил. Пинчук потер лицо, отгоняя остатки сна, и глянул на дорогу. По дороге, странно вихляя, юзом прямо на машину ГИБДД ехала бетономешалка. Синенькая, разрисованная ромашками. Бобриков опять проматерился. Пинчук вжался в сиденье, отвалившееся колесо бетономешалки с громким стуком проскакало прямо по патрульной машине ГИБДД. Пинчук от страха закрыл лицо руками. Бетономешалка завалилась на бок и поехала дальше уже на боку. Остановилась она только в нескольких сантиметрах от автомобиля с Пинчуком и Бобриковым. «Убью, сволочь!» — заорал Бобриков, собираясь выйти из машины. «Стой!» Пинчук взял напарника за плечо. Он там, небось, почище нашего обоссался. Пинчук вылез из машины и побежал к бетономешалке. Он с трудом залез на кабину, открыл дверь и помог выбраться водителю. Им оказался совсем молодой пацан. Он громко матерился, зубы его стучали и руки тряслись. «Успокойся, пацан», — сказал Пинчук. «Есть куда за помощью звонить?» Водитель, не переставая стучать зубами, кивнул. «Звони, а мы пока объезд организуем». Пинчук побежал к патрульной машине. «Все, Бобриков, хорош народ грабить. Пойдем, поработаем слегка. Выполним свою главную функцию». «Сбрендил, какую еще функцию?» «Предупредительную». Пинчук достал жезл, термос с горячим чаем и пошел обратно к шоссе.